4. Женщины одевались с возможной тщательностью, собираясь на именины к дальней родственнице. Племянница слегка ворчала, не желая надевать нарядного платья, и говоря: «Это смешно, Танта, в такую грязь надевать светлое платье, будто на смотрины». «Может, и вправду я на смотрины веду тебя, Анюта», — отозвалась тетка. «Ну, сами себя и показывайте, если вам это нравится», — молвила Анна. Каролина не отвечала, размазывая пальцами репейное масло по пробору. Анна была с утра не в духе, долго не видя Павла Андреевича. Недовольная погодой, Каролиной Ивановной, предстоящей вечеринкой, всем на свете. Она и в гостях сидела молча и скучная, не обращая внимания на рассказы маленького лысого бритого человека посредине стола, почетного гостя. Как через воду доносились до ушей девушки его слова: «Поехала графиня покупать домашние туфли. А сапожник, как старый знакомый, и спрашивает: „А что же те туфельки, что позавчера ваш супруг брал, не по ножке изволили прийтись?“ А графиня говорит: „Да, в подъеме жмут“, и виду никакого не подает. А на утро, как у графа приему быть, в кабинете и начала его началить: „Кому ты, окромя меня, туфли покупаешь?“ Приемные посетители сидят, все слышно. Графиня голос усиливает, граф ее унимает, прямо срам. На эту баталию вхожу я с подносом в кабинет. Вижу, у графа даже шея покраснела и капуль развился. И как старый слуга, чтобы бедствие предотвратить, говорю графине, будто ни в чем не бывало: „Видели, матушка графиня, сколько сегодня в новом времени покойничков? 16 человек. Неужели 16? Я сегодня еще газет не читала, дай-ка мне“. И вышла. А граф мне 3 рубля в руку. А графиня у нас была с фантазией, любила считать, сколько покойников. И когда было много, очень довольна бывала». Молчала Анна и в конке на обратном пути. И только на вторичный вопрос старухи, как ей понравился Павел Ефимович, спросила: «Какой это?» «Да вот, посреди стола сидел графский камердинер». «Лысый-то?» «Да разве он лысый?» И опять помолчав, завела Каролина Ивановна под стук колес по рельсам: «А знаешь, Анюта, он ведь намерение имеет». «Кто?» «Павел Ефимович». «А!» Тетка подождала еще и продолжала, понижая голос: «Намерение, говорю, относительно тебя». Анна вопросительно посмотрела. «Просит твоей руки». «Глупости!» «Это ничего, что он не так уж молод. Он человек почтенный и обеспеченный. Он очень оценил тебя. И вот». Анна вдруг громко заплакала и сказала громко: «Отставьте меня в покое! Никогда я не выйду замуж за Павла! Ищите мне Петра или Ивана!» «Что ты кричишь, Анюта? При чем тут Павел?» Но девушка не отвечала, отвернувшись к стеклу окна и продолжая плакать.